Кроме того, о путных боярах в договоре великого князя Василия Дмитриевича с Владимиром Андреевичем Серпуховским встречаем условие: если нам взять дань на своих боярах на путных, то тебе взять на своих боярах на десяти. В жалованной грамоте великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю в 1453 году читаем: «Если кто станет чего искать на игуменском приказчике, то сужу его я, князь великий, или мой боярин введенный». Акты археологической экспедиции, том 1, номер 51. В родословной Кикинах говорится, что Логин Михайлович Кикин был у великого князя Дмитрия Иоанновича боярин введенный или горододержавец, держал города Волок и Торжок без отнимки. Сын Логина Тимофей называется также боярином введенным. Симбирский сборник. Введение к бумагам Кикинах. Объяснить значение этих названий «боярин введенный» и «путный» мы можем только по соображению с другими подобными же названиями. Мы видели, что в одной грамоте на месте «бояр введенных» находятся «большие», из чего имеем основание заключать, что оба этих названия были равнозначащи. После встречаем название «дьяков введенных». Что же касается различия между «боярами введенными» или «большими» и «путными», то его можно усмотреть в приведенном месте из договора Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем. «Если великий князь возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям». Значит, большой боярин, или введенный, был именно горододержавец, получавший города, волости в кормление. Путный же боярин получал содержание с известных доходных статей княжеских или так называемых путей. Боярин путный должен был иметь поэтому какую-нибудь придворную должность. Конюший боярин, например, пользовался доходами с волостей, определенных на конюший путь. Старинное слово «путь» и настоящее наше «доход» от «доходить» выражают одно и то же представление. Встречаем в описываемое время и название «окольничьего». Так оно находится в грамоте смоленского князя Федора Ростиславича 1284 года. В договорной грамоте Семена Гордого с братьями серпуховской князь Владимир Андреевич сделал наместником в Серпухове окольничьего своего Якова Юрьевича Насильца. В рассказе о битве с Бегичем упоминается московский окольничий Тимофей Вильяминов. В жалованной грамоте рязанского князя Олега Ивановича Ольгову монастырю, в числе бояр, с которыми советовался при этом князь, упоминается Юрий Окольничий. Этот Юрий занимает здесь шестое место, из чего можем заключить, что окольничие и в описываемое время, как после, хотя и причислялись к старшей дружине, составляли вместе с большими боярами, после просто с боярами, думу княжескую, однако занимали второстепенное место. В числе бояр, в означенной Ольговой грамоте, упоминается Манасия дядька, занимающий место выше окольничьего, и Юрий чашник, следующий за окольничьим. В другой рязанской грамоте выше чашника встречаем название стольника, которое встречается и в московских грамотах. Эти оба звания определяются легко из самых слов, указывающих прямо на должность. Но что была за должность окольничьего? На нее мы встречаем указания в позднейших источниках, из которых видим, что окольничий употреблялся в походах царских, ездил перед государем по станам, и при этом случае иногда в окольничье назначались дворяне. Ясный знак, что здесь окольничий представлял не чин только, а должность. Дворцовые разряды. Том 1, страница 491. Что окольничие принадлежали к старшей дружине, были боярами, видно ясно из нескольких позднейших свидетельств. Например, от великого государя боярам нашим, окольничьему Морозову, да дворецкому Бутурлину. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела польского двора. Номер 11. Страница 254. Или «Писах князь великий к Менгли-Гирею царю, чтобы Менгли-Гирей царь, боярина его и окольничего Костянтина Заболоцкого к нему отпустил». Там же «Дела крымские», номер 3, страница 24. Если мы сравним это известие о значении окольничих с известиями о значении бояр путных, то будем иметь основание принять их за тождественные. Тем более, что в каком отношении прежде находятся путники к боярам большим или введенным, в таком же отношении после находим окольничих к боярам. Младшая дружина, в противоположность старшей, боярам, носит общее название слуг и дворян. Но в большей части памятников выделяются составные части младшей дружины, и первое место здесь, второе после бояр, занимают дети боярские. Название, показывающее ясно, из кого составлялся этот высший отдел младшей дружины. Дети боярские имеют одинаковое положение с боярами относительно права отъезда и властей, не имея только права участвовать в думе княжеской. Второй отдел младшей дружины составляют, собственно, так называемые слуги. Слуги вольные, люди дворные, которые, по тогдашнему выражению, бывали в кормлении и в доводе, и которые относительно свободного отъезда имели одинаковое право с боярами и детьми боярскими, отличаясь от последних происхождением. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 61.